Дублер. Сны с открытыми глазами. Из циркуляра особого отдела департамента полиции от 1 мая 1904 года, номер 5500. Джугашвили Иосиф Виссарионович, крестьянин села Додолило Тифлисского уезда, родился в 1881 году. В документе ошибка, нужно 1879, примечание автора. Вероисповедание православного, обучался в Горийской духовной семинарии. Отец Виссарион, место жительства неизвестно, мать Екатерина проживает в городе Гори Тифлисской губернии. Приметы. Рост 2 аршина и полвершка, телосложение посредственно, производит впечатление обыкновенного человека. Волосы на голове темно-каштановые, на усах и бороде каштановые, вид волос прямой, глаза темно-карие, средней величины, лоб прямой, невысокий, нос прямой, длинный. Лицо покрыто рябинками от оспы. На правой стороне нижней челюсти отсутствует передний коренной зуб. Рост умеренный, подбородок острый, голос тихий, походка обыкновенная. На левом ухе родинка, на левой ноге второй и третий палец сросшийся. Если не найдем этой линии темпа, оппозиция наша будет расти, и страна найдет тогда своего диктатора, похоронщика революции, какие бы красные перья ни были на его костюме. Феликс Дзержинский, 1926 год. Он будет именно красным по волевой силе и истинно белым по задачам, им преследуемым. Он будет большевик по энергии и националист по убеждению. Комбинация трудная, я знаю. Да, что так и все, что сейчас происходит, весь этот ужас, который сейчас навис над Россией, это только страшные, трудные, ужасно мучительные роды, роды самодержца. Легко ли родить истинного самодержца и еще всероссийского? Шульгин, 1920 год. Революция может привести к политическому уродству, вроде древнекитайской или перувианской империи, то есть к обновленному царскому деспотизму на коммунистической подкладке. Плеханов. Народ не захочет, семинарист, устранить народ. Федор Михайлович Достоевский, из черновых записок к бесам. Тель вютюге вольфе, тель вютюге вольфе. Разбудил собственный голос, звучащий почему-то по-немецки, испуганный и пугающий. Нашел толчками бьющееся сердце, такое же холодное и потное, как ладонь, и повторил уже по-русски. Волки. Бешеные волки. Сжал кулаки, чтобы вытащить руки из вязкого, как смола страха, что, не отпуская, тянулся из сна. Пошевелил далекими пальцами ног, подтянул коленки к голому животу. Страх все держал, не отпускал. Не следовало ложиться так рано. Уснул сразу после полуночи, давно такого не случалось. Что-то не по себе после позавчерашней бани с вениками. Даже во сне подташнивал. Но боль из костей, суставов, кажется, уходит. Твердая и гладкая, как кость, вытертая телом, широкая доска, сделанная из сибирского кедра по специальному заказу, хорошо прогрелась от просторной русской печки. Забрала, высосала боль, даже из усыхающей левой руки. Только вот ладони болят, но это от ногтей, от сжимавшихся во сне кулаков. Даже мозоли наросли на ладонях. Не раз ловил почтительное удивление в глазах иностранцев, когда, пожимая руку вождя, вдруг ощутят ее рабочую затверделость. Свет в запечье проникает снизу. Надо было выключить настольную лампу. Но когда забирался на печь, да, печь, вот она, печь, не думал, что уснет. Скосил глаза к ногам, голое тело мертвенно проступает из-под поседевших, но все еще густых волос на груди, животе, в паху. Знакомо, привычно пахнущая сухим беличьим мехом вытертая шуба, с которой не расстается вот уже несколько лет, свалилась на сторону, сбилась, свернулась обиженным зверьком. Увел глаза кверху, на грубую шероховатую побелку потолка, поерзал, сдвинулся по доске, чтоб сместились уставшие места, болезненные бугры суставов. И это, спрятанное от всего мира, старчески жалкое, беспомощное тело и прозвучавший в чуже собственный голос, ненавидящий, грозящий по-немецки, все будило и удерживало, как тошноту, мысль о смерти. Но не той смерти, с которой вот уже три десятилетия жил в постоянном и изнурительном поединке. Даже через горбатый кремлевский двор привычно стало идти в сопровождении охранного взвода и бронетранспортера. Везде часовые. Подходишь, уходишь и ждешь, в лоб выстрелит или вот сейчас в затылок. Есть другая смерть, возвышающаяся, как горный хребет, далекая и неотвратимая. Что особенно невыносимо? Ее видишь не ты один, твою неотвратимую смерть. Видят и другие. И надеются, что дождутся, что тебя переживут. Ты один, а их много, бесчетно много. Сколько ни посылал их, любые, тысячи, миллионы впереди себя, кто-то все равно пересидит, дождется. И никакие шарлатаны от медицины не отмолят тебя у смерти. Никакие богомольцы. Сколько лет морочил подлец голову, а сам до 70 не дотянул. Подох, спроси теперь с него. Цифрами кидался. 150 лет, 200 лет. Они тебе веку добавят, как же. Укоротите это, пожалуйста. Всем, всем поперек глотки. Как волков не корми. Целый змеюшник образовался. И где? В медицине. Уходи, старикашка, сам не то полечим. У них и эмблема такая — змея. Можно представить, что творится под другими эмблемами, за другими вывесками. Прошел испуг перед Гитлером. А про довоенные, кажется, забывать начали, вот и обнаглели. Ну и черт с вами. Оставайтесь. А я ухожу. Хоть на коленях ползайте, больше не уговорите. Хватит умереть. Как старики сибирские умирали на печи. А кто же я, если не старик? Больной старый человек. Не нужны мне ваши громкие здравицы, и чтобы подлец Лаврентий силой вытаскивал из вас бездарные романы до метры кинопленки. Можно подумать, что кишки из них рвут, тащат. Чужой. Нет-нет, да и проговориться. Родная русская природа, она полюбит и урода. Вот кто я для них. Подлец написал, но очень точно. Не ихний. Насильно люб. Только дурак стал бы верить в ваши здравицы, письма трудящихся. Но самые псы из псов, кого пригрел, кому имя сделал, ближайшие соратнички, затаились и ждут, скоро ли руки развяжу им. Что ни сделай с ними, не шелохнуться, хоть на кол сажай. В глазах одна мыслишка — переждать, пережить, хоть на угли задницей терпит. Нет, да чего же они одинаковые во все времена? Что сейчас, что при Иване Грозном? Придушит Малюта Скурата всех слуг боярина, пока тот в бане или в думе преет. Вернется хозяин домой, люди его лежат, жмурики, кто где. Понимай намек. Что сделал бы человек с чистой совестью? Прибежал бы, криком кричал, жаловался. Как когда-то, друг мой Серго, когда чистили его аппарат. Были друзья, были. А эти? Все как один, будто ничего не случилось. Будто и жена ему не жена, и брат не брат, и сын не сын. Как самочувствие, Вячеслав Михайлович? Спасибо, Иосиф Виссарионович. А ваш, товарищ Шверник? И у этого лучше некуда. Ну, а ты, Ворошиловский мазила, у тебя тоже никаких происшествий. Ну, и как без жен обходитесь? Учитесь у Михаила Ивановича. Даже помолодел козел старый. Что ж, хорошо так хорошо. Иосиф Виссарионович тоже как-то обходится столько лет. Ваши женушки годами поперемывали наше с Надей семейное белье. Кто до кого до чего довел. И такое уж, думаете, удовольствие с вашими рохлями встречаться на вечерах. Смотрит, будто ее корову живьем съедят. Да и они вам нужны ли? Тем более, что и дураку известно. Сатана! А в наше время разведка ищет и первый находит женщину. Дорожка протаренная. Враг, жена, ответственный работник. А жена члена политбюро — самый короткий путь к самой крупной цели. Один Поскребышев лысиной бил в колено, стучал да стукивался. Отец родной, Богом молю, верни жену. Скулил, как баба. Ну, зачем она вам, Иосиф Виссарионович, зачем? Она всегда сама ненавидела этих седовых иудушек троцких, мало разве настоящих врагов. Это он мне будет объяснять, кто враг, а кто нет. Помощничек. Ну, да ладно. Будет тебе жена, Александр Николаевич, если так убиваешься. О, как! Потешались мои бояре, забыв о женах собственных, еще бы. Прибежал наш лысенький домой, а там дожидается молоденькая. Мне сказали, что я ваша жена. Ах, как смешно! И правда смешон, дурак. Ну, этот-то хоть просил, молил, а те глазом не сморгнули, будто жен у них, как у мусульманина. Или даже рады, что избавил их от толстых жидовок. Сразу зашустрили козлы старые. Нет, все потому, что ждут. Уверены, недельку вторую перетерпеть и свободны. Раскусил я вас. Вовремя оглянулся. Ну и оставайтесь. А я погляжу. Как сибирские старики из печи, все видели и ни во что не вмешивались. Заживете. Без грубого, нелояльного, капризного, невнимательного, невежливого. И еще какой я там? Словечки-то, словечки нашел. Да, архиневежливый, да архинетерпимый. Плохой хоть в прорубь. А когда посылал вам экспроприированные денежки, Шел и денежку нашел, хороший был. Когда надо было потопить Черноморский флот в самый раз, и когда спасал от фракционеров, Ленинский 10-й съезд рассылал своих людей по областям, уездам, тогда мои люди были и твоими, не брезговал. Еще неизвестно, чего сам добился бы. Со своими интеллигентиками. Какие фаланстеры выстроил? Куда заехал бы со своим НЭПом? Ты попляши, кавказец, глядишь, может, и дадим хлебца. Попляши. Вот как встретила зажравшаяся Сибирь посланцев победившего пролетариата. Так как же с ними иначе? Не заставишь? Их плясать сам от голода запляшешь. Оппозиция этого только и дожидалась. Не получается у тебя, а вот у нас получилось бы. Получится и у Сталина. Еще как получится. Сталин вернул власти устойчивость, надежность, авторитет. Власти, а значит, России. Не Романовых кто-то, а они сами с собой покончили. И не в 1917 или 1918 году, а гораздо раньше, тем, что уничтожили основу основ самодержавной власти, крепостной порядок в деревне. Не случайно самого освободителя убили, пусть не крепостной, но должен быть порядок, а то что, отдать деревню кулаку Непману под вывеской кооперации? Спростодушничал Ильич, в который, впрочем, раз. Да если хорошенько подумать, наш колхоз — единственное спасение мужику от самого себя. Никакой Сибири не хватит, столько наплодило с кулаков. Так что сидите дома и благодарите колхоз, что вы не в Сибири. Нет... Сколько ни колоти по башкам, а у них одно на уме — зажать, припрятать или переметнуться, неважно куда, на чью сторону, только подальше, хоть к Гитлеру, всегда готовы. Лучше умереть с голоду, как эти на Украине, но чтоб назло тебе. Что ж, посмотрим. Посмотрим, как получится у добреньких да лояльных. Только не сверните шею, когда будете оглядываться назад. Снова придется звать злого, грубого и недоброго. Мне что, больше всех надо? Я тоже имею право на отдых, согласно сталинской конституции. Чем я хуже? Даже закон принят был, заботящийся о здоровье старых большевиков. А я кто? Умереть. Вот так вот руки сложить, и хоть стреляйте возле уха. Матрена Петровна да бедная Светланка только и поплачут человеческими слезами. Да еще кто-нибудь далекий человек, какой-нибудь незнакомый, совсем простой человек. А эти, что все из моих рук получили, ждут, не дождутся моей смерти, вижу. Чем ближе подпустил к себе, подползли, тем подлее и опаснее. Всегда так. Этот приказчик, каменная задница, заика, вообразивший себя дипломатом, или слезливый бабник на коне. Да что вы сами по себе и значите, нули без палочки. И местечковый шут Лазарь Моисеевич с ними. Ободрал на метро мрамор со всех соборов, мечтает, что это ему самому памятник. Ничего, я ваши имена написал, я их и сотру. Не такие имена были громкие, а где они? Прокляты народом, и с вашими то же самое будет. Развели? Шпионские кодлы, у каждого под крылышком целая синагога. Чужой. Чужой я всегда был в этой бестолковой, неблагодарной стране. Какие только слова не говорили, не шептали, характеристики обжалованию не подлежащие. Желтоглазая собака, Чингисхан с телефоном, серое пятно, выдающаяся посредственность, вождь уездного масштаба. Сами они, конечно, вожди мирового масштаба, рыцари да любимцы, совесть, рассовесть партии рабочего класса, золотые яблочки. Еще бы, все в пенсне да при галстуках. Не вылезали из библиотек и кафе женевских, лондонских, пока другие сибирского гнуса кормили своей кровью. Да и те, что из-под станка, не лучше. Ничего, ничего, время покажет, кто желтоглазая собака уже показала. Кое-кто по-настоящему лаять научился. На того самого Чингисхана, на кремлевскую стену, гав-гав по-собачьи. Придумка. Фантазия подлеца Ежова, но остроумно ничего не скажешь. Приводили такого очкарика, если не потерял еще свои стеклышки, на Красную площадь, на поводке. Ставили на четвереньки, давай, облаивай вождя, в открытые дискуссии. А то привыкли из-за угла. Ночи светлые выбирал нарком, чтобы сверху из-за стены хорошо было видно. Утречком прибегал и заглядывал в глаза, ждал, что скажу. Намекал, что лунная ночь была сегодня. Ох, как хотелось, чтобы одобрил, погладил, почесал за ухом. Снова глаза прямые, колючие, как проволока. Что не ваш? Не ваш, знаю, не нравлюсь. Снова и снова эти глаза. В них все тот же вызов и презрение, даже когда на колени упала, стояла на коленях и упрашивала не расстреливать, не убивать гвардию революции. Ну и, конечно же, весь набор бабьих причитаний, от которых на стенку хочется. Ах, Ильич их ценил! Они работали с Ильичем. А кто? Кто поссорил, раздор посеял? Не ты? С вашим этим тайным завещанием. Бабьи дела, бабий почерк. Втянула его в бабьи счеты, не простила великая вдова того телефонного разговора. Что разве нет? Что смотришь, неправду говорю, а теперь вот на коленях. Обещаю им сохранить жизнь. Но если только вы, Надежда Константиновна, их осудите публично, именно вы, за фракционную деятельность. Владимир Ильич как был против фракционности, договорились? Хорошо, я согласна, но вы обещайте. А в глазах лжец, лицемер, конечно, обманешь. Что это овчарки заходится от лая? Опять волки бродят вокруг дачи. Вольфе дир дастель в ютюге. Какие-то клочья фраз, слов, хотя полтора года потратил на немецкие эсперанто в Батумской да Кутаисской тюрьмах. Скоро до самой Москвы волки по метро будут по следу мчаться. Развелось за войну. Отстрел. Отстрел делать. Ничего хорошего и в лошадях. Опасное животное. Такой же неблагодарное, как крестьянин. Накануне парада победы решил научиться ездить верхом в закрытом манеже. Опасное животное. Потому-то так хорошо понимают друг друга лошади и крестьяне, скоты. А Жуков все-таки знал, знает, подлец, что учился и что не получилось у товарища Сталина. Испортила война всех. Уверенности, наглости хоть отбавляй, привыкли, дальше передовой не пошлют. Бывают места и подальше, или уже подзабыли. Война, слава богу, кончилась, не забывайте. Конечно, окончилось это я точно знаю, и здесь во сне знаю. Но отчего такой жуткий лай? Как тогда, в первые ночи войны? Сколько дней тогда на ближней даче в Кунцеве не спал, от каждого шороха мерещилось, вот оно, приехали за тобой, теперь уже за тобой черные машины. В России любят искать главного виновника, чтобы только себя не винить, в голод ли, в мор или когда враг побеждает. Сами бегут трусливо, но нужен кто-то, кто за все ответит, и за их трусость. Щедрин это точно подметил. Очередного Ивашку им подавай, чтоб с колокольни спихнуть. А тут... Тем более, почему бы и не воспользоваться, не посчитаться со Сталиным за все, взять да и сбросить на камни с Василия Блаженного, пока Гитлер не в Москве, откупиться и изменницкие головы свои выкупить. Сердце западало, куда-то проваливалось. Вдруг сошла на нет вся прежняя сила, остался один забор зеленый с ненадежной теперь уже охраной, да глухие вот эти стены без окон, дверь с дистанционным запором, крепкая, под деревом металл, но разве она их удержит? Лают, лают. Только овчарки до конца выполняют свой долг, вон как заходит сотлая. Но теперь-то война кончилась, окончилась. Не сбылось, как рассчитывал когда-то подлец Троцкий. Не в 100, а в 30 километрах от Москвы был враг. Ну, а кто кого расстрелял? Грозил мне террором молодежи. Если трону его особу, нашелся герой. Была война, многое было, и прошло. И никто теперь не посмеет, победителей не судит. Не хватают, не пинают в живот, не заталкивают, как ворюгу, в машину, не везут в глухие подвалы.